Всякий сброд, великий государь, кроме преданности и послушания капитана, у них нет других добродетелей. Только на двух кораблях есть русские люди. Чем заставляет Карстенроде таких людей служить себе преданно? Деньгами и ножом. Он платит по 6 гульденов в месяц, а в каждом гульдене 24 любекских шиллинга. Прежде, когда матросов было меньше, он делил захваченные товары поровну между ними. «Так много?» – удивился царь Иван. «Служба тяжелая, великий государь, очень тяжелая. А если человек служит недостаточно храбро и преданно, его убивают, а тело выбрасывают в море на съедение рыбам». Адмирал Карстенроде очень доволен русскими мореходами, особенно пушкарями. Он пишет это нам в своем письме. Еще пишет Карстенроде, что для охраны свободной торговли в Нарве нужен город Ревель. «Разве я не понимаю этого?» — сердито добавил царь, пристукнув посохом. «Скоро 10 лет я веду борьбу за море, за хорошую гавань, за свободную торговлю. Но многие из моих слуг не постигли, что значит для нашего государства Варяжское море. Скажи, почему ты одет не по русскому обычаю? Великий государь, так одеваются все капитаны твоих кораблей». «Что же?» — после недолгого раздумья отозвался царь. «Раз так одеваются все капитаны моих кораблей, ты имел право явиться перед моими глазами в этой одежде. А теперь расскажи мне, как ведется морская война на Варяжском море? Как сражались капитаны с моим врагом, королем Сигизмундом?» Степан Гурьев рассказывал целый час. Не только царь, но и бояре, и дьяки, и находящиеся при царе, слушали Гурьева с неослабным вниманием. «Значит, ты хочешь возвратиться к нашим купцам Строгановым?» — спросил царь, когда мореход закончил свои речи. «Я обещал вернуться Аникею Строганову, великий государь. У Строгановых много кораблей плавают по студенным морям и в другие места. Надо обучить мореходству на Варяжском море молодых кормщиков». «Вчерашнего дня прискакал к нам гонец из Сольвычегодска. Аникей приказал долго жить», — со скорбным видом сказал царь. «Он умер в ангельском чине с химником Иосафом». Царь закрыл глаза и три раза перекрестился. «Да будет ему земля пухом. Но ты поезжай в Сольвычегодск, дело доброе. У Аникея сыновья наследники остались. А скажи нам, из каких ты мест родом?» «Крестьянин из деревни Федоровки, боярина Ивана Петровича Федорова». Царь долго смотрел на Степана Гурьева. Лицо его сделалось жестоким и злым. Воцарилось тягостное молчание. «Из деревни Федоровки?» — произнес наконец царь. «Пусть так». Лицо его приняло прежнее выражение. Он подозвал дьяка Василия Щелкалова и что-то сказал ему. Дворецкий, боярин Лев Салтыков, на золотом блюде принес кожаный тяжелый кошелек, туго набитый серебром, и золотую монету с царским ликом. Царь из своих рук подал монету Степану. «Жалую за верную морскую службу, носи на шапке», — сказал царь и снова дал руку для поцелуя. Глава 26. Города и земли за чашею да за хлебом не берутся. Неподалеку от Бахчисарайского дворца Девлет-Гирея на реке Альме стоял приземистый, сложенный из дикого камня дом. В нем жил посол московского царя Афанасий Иванович Ногой. Царь поручил ему склонить на свою сторону хищного властителя крымских орд. 3 года Ногой удерживал хана от разбойничьих набегов на русские земли. Один бог знает, сколько труда и дорогих подарков ушло на уговоры. И соболя отборные, и оружие, и бронь, английские тонкие сукна и шубы из легкого и теплого меха. Хан, принимая подарки, грозил войной, требовал все больше и больше. В Бахчисарае стояла жара, татары отлеживались на мягких подушках в садах, в тени шелковиц и ореховых деревьев. На улице не видно людей, не слышно голосов. В тишине жаркого полдня разносилась русская печальная песня. «Не белая лебедушка из степи летит, красная девушка из полону бежит. Как под девушкой кончу барой, что сокол летит, его хвост и грива по сырой земле, из ушей его дым столбом валит, во ясных очах, как огонь горит. Подбегает девушка к Адарьей реке, она кучила, кланялася добру коню.